Все было липко от крови, и этот особенный, такой же знакомый запах сечи. Навстречу кавалеристам бежали цепи егерей. «Молодцы, драгуны! Дали вы им прикурить!» — кричали задорно стрелки. «В капусту бусурман порубили!» «Ага, пока вы, зеленые, от них бегали!» — подкалывали егерей-кавалеристы. «Да мы ретираду по команде делали!» — неслось в ответ. Полковник Бомбель оставил эскадроны на майора Кетлера, сам же отъехал к генеральской свите. Отведя походную колонну к ручью, майор разрешил всем спешиться и привести себя в порядок. Около воды еще оставалась зелень, и Тимофей, спутав передние ноги чайки веревкой, расседлал ее. «Мало травы», — покачав головой, заметил Кошелев. «Осень на пороге, да ее и летом среди камней не больно нарастает. То ли дело у нас в России, вот где пасись не хочу. А тут без фуражира никак». «Пошли за водой, Федот Васильевич». Кивнул на ручей Гончаров. «Пока тихо, лошадей напоим, да и сами кровь пот смоем. Ленька, бери ведро!» — махнул он рукой другу. «А то Герасим все вычерпает». «А чего, ежели вы телитесь?» — крикнул тот, стоя посередину сапог в воде. «Стойте себе дальше, балакайте, точно тогда вычерпаю». Вынув из сидельных сум скатанные кожаные ведра, драгуны пошли к ручью, где смывали с себя всю боевую грязь, после чего, набрав воды, возвращались к лошадям. Те уже немного отстоялись после горячки боя, и теперь их можно было поить. «Обозные едут!» — разнеслось по берегу. В сторону спешенных эскадронов катилось полдюжины повозок. «Пей-пей, сейчас овса еще принесу!» — погладив морду чайки, проговорил ласково Тимофей. Та высунула морду из ведра и, обдавая драгуна брызгами, громко фыркнула. «Ну, буди-буди, не хулигань!» — проворчал тот. — А то сухаря у меня не получишь. Схватив торбу, он поспешил к повозкам. Около них уже толпились драгуны. — По два горница велено давать, не более, — донесся знакомый ворчливый голос, и Тимофей поспешил на него. — Дядька Захар, насыпай от души, — подмигнул он земляку. — Горниц, мера сыпучих тел. 0,5 четверика, 3,28 литра. 1/32 осьмины, 1/8 четверика, 1/4 ведра. «Здраво будь, Тимофей!» И, зацепившись взглядом за анинскую медаль и унтерские галуны на мундире, «Иванович», — добавил он уважительно, — «сильная рубка сегодня была». «Да нет», — покачал тот головой, — «легко татар сбили». Отмерив положенное, Захар покосился на стоящих в очереди и сыпанул в торбу лишний черпак. «Сена нет, извиняйте, господин унтер-офицер, только один овес. А за сухарями вон к той повозке, к Бабкину вам надо». «Хорошо иметь земляков в обозной команде», — думал Гончаров, открыв торбу. Антип прям в нее на овес положил 5 плотных сухих сухарных кирпичиков и незаметно сунул еще 2. «Для принцессы твоей балованной», — хмыкнул он. «Слышал, вас полковой обоз переводит», — полюбопытствовал Гончаров, поднимая торбу. «После похода, после рождественских обещали», — кивнул нестроевой драгун. «У Захара там приятельство с полковым каптенармусом сложилось. В Тифлисе будем теперь еще мы квартироваться. Глядишь, скорости и семьи из Уфы сюда выпишем». «Да это бог», — улыбнулся Тимофей. «Соскучились ведь, небось». «А то... 3 года уже прошло с рекрутчины», — ответил тот, вздохнув. «Детишки подросли, чать и не узнают даже отцов». «Ну все, не задерживай, а после поговорите», — донеслись голоса из-за спины. «Чем хватит, не гоношись», — откликнулся басом Бабкин. «Ладно, и правда, Антип, потом поговорим, а то вон люди волнуются», — кивнул головой за спину Тимофей. «Подходи, братцы, кто там следующий?» И пошел в ту сторону, где паслись лошади.